Теория государственной власти Никола Макиавелли. 3 мая 1469 года во Флоренции родился выдающийся политический мыслитель и создатель политической науки Никола Макиавелли. Он стал знаменит благодаря своему бестселлеру «Государь», основанному главным образом на опыте правления такого кровавого кондотьера, как Чезаре Борджиа. Уже с XIII века в Италии появились кондотьеры. Итальянское «кондотьери» от «кондотта» – наемная плата. Предводители наемных отрядов – за деньги, служившие тем или иным городам. Эти наемные шайки вмешивались в междоусобные раздоры и отличались особо наглой и зверской жестокостью. Кондотьеры представляли собой весьма ненадежные войска, всегда готовые перейти на сторону неприятеля. При случае кондотьер готов был наложить руку и на доверившийся ему город, сделаться в нем князем. Войну кондотьеры часто вели только для вида и в тайном соглашении со своими собратьями, служившими в неприятельской армии. Они не сражались ни ночью, ни зимой, не укрепляли своих станов и в битвах не убивали противников, а старались только брать их в плен для получения выкупа. Кондотьер Бартоломео Колеони был первым итальянцем, применившим в поле артиллерию. Главная сила кондотьерских дружин состояла в коннице, которая иногда считалось 20 тысяч на 2 тысячи пехоты. Вооружением своим, разделением и строем они походили на французские ордонансовые роты. Большого развития достигло у кондотьеров искусство маневрирования, а также организация административной и медицинской частей. В середине XIV века громкой и кровавой славой пользуется великая компания немецкого кондотьера Вернера фон Урслингена, написавшего на своем знамени «Враг Бога, правосудия и милосердия», облагавшая крупной данью такие города, как Перуджа, Болонья, Сиена. Еще более знаменит был своим коварством и корыстолюбием англичанин Джон Хоквуд, окруженный всеобщим страхом и преклонением и захороненный с большим торжеством во Флорентийском соборе. Великий живописец Паоло Учелло, один из создателей перспективы, получил заказ написать на стене собора Санта-Мария-дель-Фьоре портрет этого убийцы. В самом конце XIX века автор знаменитой детективной версии о Шерлоке Холмсе создаст романтическую биографию этого кондотьера. Роман будет назван «Белый отряд». Хоквуд был портным в Лондоне и завербовался на военную службу к английскому королю Эдуарду III. Принимал участие в Столетней войне. Получил рыцарский титул. В 1360 году возглавил знаменитый отряд наемников «Белая рота», английский «White Company». Этих наемников и воспел автор детективных романов. Вначале Хоквуд со своими людьми нанялся на службу Пизе против Флоренции, Монферрате, позднее был на службе у Висконти в Милане, у папы Григория XI, война восьми святых, и закончил свою карьеру во Флоренции. В 1378 году вышел в отставку. Благодарный город заказал для Хоквуда пышное надгробие и фреску во Флорентийском соборе Санта-Мария-дель-Фьоре. Из жадности от надгробия отказались и решили обойтись одной фреской, которая, правда, по своей технике исполнения должна была напоминать не картину, а скульптурное изображение. Таким образом, дорогой камень заменили относительно дешевой краской. Постепенно, как пишут историки, иностранные наемники были вытеснены самими итальянцами, и теперь мы встречаем здесь такие имена, как Бианкардо, Кане, Пичинино, Аттендоло Сфорца. Чаще всего это простые, сильные и безграмотные люди, никого не боящиеся и никого не щадящие. Брачьё Монтоне забавлялся тем, что сбрасывал людей с высоких башен, разбил на наковальне одного монастыря головы 19 монахам, в Ассизи сбросил 3 человек с вала, в Сполетто столкнул с моста вестника, доставившего ему плохие известия. «Он был прекрасен, как бог, когда горцевал по улицам Флоренции», — говорил один современник. Многие такие кондотьеры захватывают себе города и становятся родоначальниками итальянских династий. Так в Милане уже с конца XIII века воцаряется род Висконти, прославившийся убийствами, всякого рода жестокостями и насилиями. Бернарбо Висконти выстроил особый дворец, в котором в роскоши жило 500 громадных псов. И кроме того, несколько сот псов было роздано на содержание жителям Милана, обязанным регулярно представлять отчет в особое собачье ведомство. В случае смерти собаки, гражданин, на содержании которого она находилась, отправлялся на эшафот. Подати взыскивались в огромном количестве и беспощадно. Этот самый Бернарбо объявил себя в своих владениях папой и конфисковал земли духовных лиц. Таким образом, он скопил громадное состояние и выдал замуж 7 дочерей, дав каждой в приданое 100 000 гульденов. На свадьбе его племянницы присутствовал Петрарка. Наконец, Бернарбо был свергнут своим племянником Джангалеаццо и заточен в тюрьму. Дети этого Джангалеаццо, Джованни Мария и Филиппо Мария, правившие в начале 15 века, также отличались бешеной жестокостью. Когда в мае 1409 года, во время военных действий, народ в Милане встретил герцога Джованни Мария криками «Мира, мира!», герцог выпустил наемников, усеявших город трупами. У него были собаки, разрывавшие людей на части. После смерти последнего Висконти герцогом миланским стал кондотьер Франческо Сфорца, человек бешеной энергии и способностей, который укрепил положение своего рода и сильно возвысил Милан. Наследовавший ему сын Галеаццо Мария Сфорца закапывал живыми свои жертвы, выставлял на публичный позор соблазненных им женщин, заставлял крестьянина, укравшего зайца, съесть зайца живьем, с шерстью и шкурой. Он обвинялся еще и в отравлении своей матери и был убит заговорщиками в церкви Санто Стефано Маджоре в 1476 году. Его брат Лодовико Моро лишил власти своего несовершеннолетнего племянника Джованни Галеаццо и через некоторое время отравил его. Моро вмешивался во все политические дела своего времени, непрестанно сея вокруг себя интриги, заговоры, тайные убийства, пока, наконец, французы не захватили Милан, и Лодовико не умер во французском плену, где одно время его держали в железной клетке. Между прочим, все Сфорца были весьма образованными людьми и меценатами, а Лодовико Моро отличался особенно блестящим латинским стилем и знанием классиков. При его дворе много лет жил Леонардо да Винчи. Но уж совсем абсолютным и каким-то сатанинским злодеем был сын папы Александра VI Чезаре, Цезарь Борджа. Напомним, что именно эта личность своими деяниями и вдохновила Макиавелли на создание своего основного труда «Государь», который в дальнейшем станет настольной книгой не только Сталина, но и многих других одиозных правителей. Итак, в 1497 году Цезарь убивает своего брата герцога Гандия после того, как оба брата поужинали в доме своей матери в Аноцци. Труп герцога бросают в Тибр, и когда паромщика допрашивают, почему он не сообщил губернатору о том, что видел это, тот отвечает: С тех пор, как я занимаюсь перевозом, я видел, как более 100 трупов было брошено в этом месте реки, и об них еще ни разу не производилось следствие. Поэтому я думал, что этому случаю не будут придавать значения больше, чем предыдущим. Вскоре Цезарь отравляет за трапезой своего двоюродного брата кардинала Джованни Борджиа. В 1500 году Альфонс Арагонский, третий муж Лукреции Борджиа, был тяжело ранен при входе в церковь святого Петра. Так как он не желал умирать от ран, его нашли в постели задушенным, записывает дневник папский церемонимейстер Бурхард. В Риме каждую ночь находят убитыми до 4-5 человек, преимущественно прилатов или епископов, и все знают, что это дело рук Цезаря. Однажды в виде развлечения он в своем замке убил 6 быков по всем правилам испанского искусства тореадоров. Дон Жуан де Червильоне не захотел уступить Цезарю своей жены, и тогда Цезарь велел обезглавить его посреди улицы по турецкому способу. Говорят о том, что Александр VI с Цезарем отравили 3 кардиналов Орсини, Феррари и Микаэля, чтобы завладеть их огромным состоянием. По общему мнению, Александр VI умер, отравившись конфетой, приготовленной им для одного богатого кардинала. Другие говорили о вине, предназначенном для убийства 5 кардиналов сразу, которое по ошибке выпили Александр VI и Цезарь. Цезарь, однако, выжил и позднее жаловался Макиавелли, что он обдумал все, что могло случиться, если его отец умрет, и нашел средства для всего, но что он никогда не мог себе представить того, что в этот момент он сам будет находиться при смерти. Этот самый Цезарь Борджиа был для Макиавелли образцом идеального государя. Макиавелли восхищался его политической логикой, последовательностью и энергией, беспощадностью и самообладанием, умением молчать и железной волей. Он оплакивал в нем великого государственного деятеля, который мог бы объединить Италию. При Цезаре Борджиа некоторое время находился и Леонардо в качестве военного инженера. Наконец, скажем еще об одном, так сказать, абсолютном злодее, менее известном, чем Цезарь Борджиа, но не менее сатанински преступном и как-то зверино самовлюбленно преданном своим преступлениям. Сигизмунда Малатеста, 1432-1467 годы, тиран Римени, уже в 13 лет водил войско и обнаруживал как большие военные дарования, так и невероятно жестокую, дикую и сладострастную натуру. Тщедушный, с маленькими огненными глазами и орлиным носом, он был способен перенести любые лишения, лишь бы достигнуть какой-нибудь своей цели. Историки обвиняют его в многочисленных преступлениях, убийствах, изнасилованиях, кровосмешении, ограблении церквей, предательстве, измене присяге и так далее. Его современник Энней Сильвий пишет о нем: «Сигизмунд Малатеста был в такой степени невоздержан в разврате, что насиловал своих дочерей и своего зятя. В его глазах брак никогда не был священным. Он осквернял монахинь, насиловал евреек. Что же касается мальчиков и молодых девушек, которые не хотели согласиться добровольно на его предложение, он или предавал их смерти, или мучил жестоким образом. Он сходился с некоторыми замужними женщинами, детей которых он раньше крестил, а мужей их он убивал». Приведено по книге Лосева «Эстетика Возрождения». И почти каждый из этих кондотьеров стремился покровительствовать искусством или платил огромные деньги за то, чтобы увековечить себя в истории. И такие великие скульпторы, как Донателло и Вероккио, учитель Леонардо, художник Паоло Учелло, брались за выполнение заказа.